Глава 31. Утром Рос привычно пробежался по форуму и отметил, что его личность стала занимать народ заметно меньше. На первые места по популярности выбрались темы в духе «Русские идут!». Кто-то внезапно вспомнил, что при получении кем-нибудь из игроков западных секторов выдающихся достижений, геймеры из очень восточных славян начинают предпринимать массовые забеги на территорию, где произошло свершение, и режут там всех подряд, обожая оставлять после себя лишь слезы и дымящиеся развалины. Особенно пристальный интерес к этим занятиям у них проявляется, если виновник торжества обитает в американо-канадском секторе. Для таких случаев они даже специальный термин придумали – «мочи пиндосов». Посты в таких темах были многочисленны и переполнены экспрессивной лексикой, сдабривающей выступления в духе «Да русские просто отмороженные на всю голову придурки, а от них ничего другого ждать не приходится». По всеобщему мнению, в ближайшее время жизнь в некогда скучной провинции Ролея станет куда более насыщенной событиями, чем после красными словами прославленных подвигов загадочного нуба. Кто-то, очевидно грамотный тонкий тролль, запустил предположение, что на этот раз вместе с русскими заявятся китайцы. Неспроста ведь первые никак не отреагировали на недавнее взятие игроком Поднебесной 300-го левела. Автор темы уверял, что неплохо знает великий и могучий язык, и на форуме восточноевропейского кластера нашел страшную в своей угрожающей многозначительности фразу по этому поводу «Русский с китайцем – братья навек». Это неспроста сказано. Очень неспроста. В этой теме грубили куда больше, чем в остальных. Похоже, гипотетический альянс русских с китайцами чрезвычайно взволновал многих участников дискуссии. Обозвав и тех, и других нубами, возбудившиеся игроки тут же начали вспоминать, что у желтокожих полным-полно перекачанных персов, а у русских куча олигархов, которые за любые деньги готовы скупать легендарки и сеты, и, скорее всего, скупили их уже столько, что можно экипировать войско, в сравнении с которым вся Красная Армия будет смотреться отрядом малолетних бойскаутов. Так что в Ролее сейчас лучше не показываться, если не хочешь раз за разом созерцать свой респ, будучи при этом в одних подштанниках. Росса новости обрадовали. Если здесь начнутся военные действия с его земляками, накал страстей, посвященных персоне героического нуба, должен снизиться, как и интенсивность поисков. Чем больше постороннего шума, тем для него лучше. Облик другой, раса с виду другая, ник другой. Ничто не выдает в нем прежнего уродливого работяги. Осталось лишь одно. Уровень, 89-й, попадает в диапазон поисков, заданных неведомыми грамотеями. Карта в его памяти была скромной. Кроме записи из найденной книжки, не осталось ничего. Блуждания по городу и руднику не отразились вообще. Видимо, при нулевой картографии данные не сохранялись. Но на форуме карты имелись. И пусть загрузить их в память не получалось, никто не мешал составить по ним общее впечатление о местности. И Рос составил. Провинция Ролея не зря считалась скучнейшим местом. Интересных локаций практически нет. Вся жизнь бурлит лишь вокруг рудников с низкоуровневыми ресурсами, которые здесь встречаются во многих местах. Тихий, спокойный шахтерский край. Игрокам с расширенными аккаунтами здесь делать особо нечего. Никто еще не встречал щедрых боссов, которых фармят кланами. Мобов, как правило, мало, и уровни их невелики. К тому же располагалась Ролея на краю запертых земель, ходов которой не было. По сути, край мира, добираться до которого надо дорогостоящими телепортами. И во имя чего? Полюбоваться на пятничные толпы шахтеров перед биржей? Чтобы убраться отсюда, Росу придется шагать 3-4 дня по лесам и холмам. Если при этом его заметят поисковики, сразу поймут – дело неладно. Даже если не открывать своего уровня на всеобщее обозрение, его могут разглядеть прокачанные игроки с ненулевой наблюдательностью. И кое-что, кроме уровня, они тоже могут увидеть. Даже приглашать в пати не придется. И мало того, даже игрок, не имеющий отношения к поискам, может удивиться и запомнить такую встречу. Может, Рос и параноик, но он будет последователен в своей паранойе. Перед входом в пещеру комитета по встрече не оказалось, так что паранойя Роса совершенно зря настаивала продолжать скрываться в лагере тельбитов до голодной смерти. Пробравшись по расщелине, он осторожно выглянул в пещеру, но и там не заметил ничего подозрительного. Ни обвалов, оставшихся после военных действий, Никаких либо следов постороннего присутствия. Или никто сюда не добрался, или вели они себя при этом аккуратно. Рос надеялся на первое. Он ведь целых 3 дня уходил после убийства Гриди. За это время не меньше 50 километров отмотал, и это только по прямой. Далеко забрался. А ведь по пути был не один десяток приличных ответвлений. Некоторые даже куда больших размеров, чем эта пещера, по которой протекала река. Все эти горы похожи на дырявый сыр, преследователям было где побегать. И не факт, что у них очередь дошла до водопада. К тому же на участках, где русло сильно сужалось, пройти без конфликта со стаями омров было невозможно. Рос их истребил, но времени миновало немало. Пока шел, пока чистил подземелье, новое поколение могло занять освободившееся пространство. Погоня, увидев такое, могла решить, что проскочить здесь нобу было бы непросто, и счесть направление бесперспективным. Он на это очень надеялся. Тем более, что на форуме основной версией его исчезновения считали побег мимо охранников-разгильдеев и последующий пеший поход к Арбене. Когда драка за рудник только началась, никто не догадался перекрыть эту дорогу. Вроде бы даже имелись свидетели, видевшие похожего нуба возле стационарного городского телепорта. Рос мысленно благодарил этих очевидцев, когда карабкался по скалам к примеченному над тропой выступу, далеко выдающемуся над пропастью. Добравшись, выпрямился, уставился на далекий горизонт, где темная зелень лесов смыкалась с голубизной небес. Красота! Воткнул в трещину прихваченную тяжелую алебарду. Глядя на древко, произнес: «Я хочу сделать это место своей новой точкой привязки». Выскочило системное сообщение. «Вы хотите сменить точку привязки на текущее местоположение?» «Да». «Ваша текущая точка перерождения. Провинция Ралия. Хребет чертовых пальцев. Восточный склон горы Акитон. Текущий владелец. Отсутствует. Высокая степень вероятности агрессивных действий со стороны монстров и игроков. Нежелательно размещать точки перерождения в опасных зонах. Внимание! Дикая местность. Вы не можете создавать долговременных точек привязки в дикой местности. Текущая точка привязки будет удалена спустя 24 часа». Росса это вполне устраивало. Раздевшись до подштанников, он сложил все вещи в сумку, после чего спрятал ее в слот пояса, приказав ему для этого на минуту стать видимым и ощутимым. Замер, собираясь силами. Все же не просто отважиться на то, что он задумал. Может, это слишком? Уж очень разбушевалась паранойя. Прочь сомнения. Решил – выполни. Опять покосился на горизонт. Вздохнул, невесело произнес: «Маленький мальчик на крыше сидел». Глубокий вдох, будто перед прыжком в воду. «Маленький мальчик стать птичкой хотел». Тронулся с места, набирая скорость. «Сзади легонько толкнул его кто-то!» Прыжок с края уступа. И уже в полете, с замиранием сердца глядя на приближающуюся каменную осыпь, дрогнувшим голосом закончил: «Вот и сбылась мечта идиота!» Темнота. «Вы погибли. Потерян опыт. 11,2% от текущего. Внимание! Пользуйтесь свитками и умениями, снижающими потери опыта после смерти, или услугами игроков с высоким уровнем воскрешающих умений. Внимание! При повторной смерти вы можете потерять набранный уровень. Вы возродились на текущей точке перерождения. Провинция Ралия. Хребет чертовых пальцев. Восточный склон горы Акитон. Текущий владелец. Отсутствует. Высокая степень вероятности агрессивных действий со стороны монстров и игроков. Нежелательно размещать точки перерождения в опасных зонах». Не прошло и получаса, как Рос начал ненавидеть эту надпись. С гор он спустился нубом 10-го уровня. Меньше сбросить было невозможно. Он ни капли не горевал по поводу потерь, ведь все заработанные характеристики сохранились. Единственный минус – нельзя надевать амуницию с высокими требованиями, но это он как-нибудь переживет. Помимо желания скрыть свою непростую сущность, при сбросе уровней он руководствовался еще одним соображением. Если верить описанию расовой способности «дар последнему представителю расы», при наборе уровней до прежнего значения он будет получать по 1 единице первичных характеристик при каждом повышении. Итог выйдет плюс 79. При такой арифметике можно сбрасываться, пока не надоест, или пока система не сочтет его поведение слишком наглым, что рано или поздно должно будет случиться. Ведь он получит серьезное преимущество перед игроками, лишенными подобных возможностей. Иначе Рос годами сможет этим заниматься, пока не превратится в монстра, с которым даже перекачанный китаец не сможет ничего поделать. Но пока есть возможность, он будет ее использовать. Из персонажа надо выжимать максимум. С его статами он даже без питомца сможет качаться на мобах в 2-3 раза выше уровнем, и это сделает скорость кача повышенной. Не говоря уже о дополнительных процентах опыта, которые будет получать за счет достижений. Быстро поднимется до 20-30 или больше, и опять скинется. И опять. И снова. Он сделает из своего персонажа самую сладкую конфетку во вселенной. Еловый мрачный лес вскоре сменился светлым сосняком. Идти стало гораздо легче, настроение поднималось с каждой минутой. На ногах Роса были простенькие сапоги, изрядно потасканные, такие же штаны. Тело прикрывала видавшая виды кожаная кераса. В правой руке он держал улучшенный лук, без каких-либо выдающихся характеристик, а на боку болталась невзрачная сумка новичка. Даже самый придирчивый взгляд не смог бы определить в нем чего-то ненормального. Главное не принимать ни от кого приглашение в отряд с последующим раскрытием характеристик. Да и бонус от присутствия в пати легендарного героя могут заметить, скорее даже наверняка заметят. Надпись появится уведомляющая или еще что-то в этом роде. Передовица Вестника Ралии. Сегодня в 9 часов утра рейд-отряд русскоязычных игроков высокого уровня неожиданно появился под стенами Арбены, застал врасплох стражников НПС, перебил их всех и захватил ворота. Несмотря на то, что в городе находилось множество игроков из топовых кланов, серьезного сопротивления ворвавшимся в Арбену бандитам оказано не было. Действуя организованно, по заранее составленному плану, агрессоры легко уничтожили одиночек и мелкие группки, так и не сумевшие объединиться. Самые большие потери были нанесены, когда по призывам соклановцев начало прибывать подкрепление. К этому моменту вся территория города пребывала под контролем русских, и выходящие из телепортов игроки попадали под массированные удары, не успевая оказать организованного сопротивления. Когда подкрепление начало появляться за территорией города, проникнуть за стены сходу оно не смогло, потому что налетчики закрыли ворота, а в башнях засели несколько топовых магов и лучников. Пока под огнем противника ломались ворота, нападавшие грабили убитых и бесчинствовали. Разрушено здание биржи, выведен из строя стационарный телепорт, сожжены представительства ряда кланов, на некоторых зданиях и сооружениях оставлены надписи нелитературного содержания. Как только ворота были сломаны, налетчики оперативно скрылись при помощи свитков телепорта. По заслуживающим доверия сведениям, их трофеями стали несколько дорогих вещей, выбитых из топовых игроков, в том числе 4 легендарных и сетовых предмета. По тем же сведениям, ведутся переговоры с русскими о выкупе за потерянные ценности. Остается неясным, как это могло случиться с городом, окрестности которого в настоящий момент кишат игроками ряда топовых гильдий, настойчиво разыскивающими Ростандрикса Патрентакса. К тому же о возможности подобного нападения начали поговаривать заранее. Тем не менее, русские появились непонятно откуда и легко выполнили все, что задумали. Те, кто считает, что их целью была оккупация провинции, в корне не правы. Сил у них не хватило даже для символической обороны малозначительного города. Они просто пришли и сделали то, что хотели сделать. Руководству наших топовых кланов давно пора задуматься о разработке эффективной стратегии против подобных рейдов. Подробности на развороте.